Я медленно приблизился, стараясь держать лицо бесстрастным, хотя внутри все кипело от лютой и едва сдерживаемой злобы. Передо мной стояли 5 новых надгробий, ничуть не тронутых временем, вырезанных из камня совсем недавно. Рядом с ними зияли 5 пустых могил, выкопанных как по линейке. Темные холмики свежей глинистой земли рядом с могилами блестели от недавнего дождя. Взгляд притянули имена, высеченные на плитах, и внутри что-то оборвалось и рухнуло в пропасть. На гладком сером камне были аккуратно выгравированы имена: мое, матери, Самира Айны, жены Самира, Игули, их ребенка. В первые секунды я чувствовал себя оглушенным, подавленным, словно кто-то сжал мою грудь железными тисками, не давая дышать. Но постепенно этот холодный, парализующий ужас начал сменяться другим чувством, гневом. Яростным, горячим гневом, который медленно разгорался внутри меня, вытесняя прочие эмоции. «Дыши, Кит, не срывайся». И это значит, голос мой прозвучал тихо и на удивление безучастно, если учесть шторм, бушующий внутри. Шичжен Лаут спокойно встретил мой взгляд. В его глазах не было ни злобы, ни раздражения, лишь ленивое и привычное удовлетворение человека, упивающегося превосходством. «Неужели нужно объяснять?» – мягко произнес он, слегка пожав плечами. «Ты ведь умный человек, догадайся». Лаут с удовольствием перечитал имена на надгробиях вслух, а не дождавшись от меня ответа, добавил: «Ты под защитой его высочества пока, но если продолжишь вмешиваться в дела, которые тебя не касаются, нам придется кого-то положить в эти могилы. Дела, которые меня не касаются». Мне не понравились стихи, которые начали расходиться от Циншуя после твоего появления в том городе, объяснил Крайслер. «А я ведь ценитель поэзии, знаешь ли, слишком много людей стало задумываться о вещах, о которых им думать не следует. Слишком многие задались вопросом, а не обеззубили ли Крайслеры, и если нет, почему не пойман поэт? Забудь о стихах, Бронсон. Забудь о том, чтобы влиять на мир вокруг себя. Живи тихо и незаметно, и тогда твои близкие останутся живы». Я с трудом подавил желание ударить его прямо здесь и сейчас, чтобы упал в эту могилу, а потом швырнуть туда кислотное зелье, настолько меня душила ярость. Но Лаут не шутил. Твариныш прекрасно знал мои слабые места. Эти пустые могилы были красноречивым доказательством того, насколько он осведомлен о моей жизни. То есть ты потратил столько сил на то, чтобы привести меня сюда ради пустых угроз? Спросил я почти безучастным тоном, слыша, как пульсирует кровь. Лаут чуть улыбнулся уголками губ. Пустые угрозы? А чем ты? Это просто дружеское предупреждение. Поверь, я не хочу причинять тебе вреда без необходимости. Но если ты продолжишь идти против течения... Он многозначительно замолчал и снова перевел взгляд на пустые могилы. Я молчал, глядя на свежие надгробия с именами близких. Сейчас у меня нет выбора, кроме как временно уступить ему. Но я обязательно буду помнить эти 5 выкопанных угроз. Надеюсь, мы поняли друг друга. Я медленно кивнул в ответ, не отрывая взгляда от высеченного в камне имени матери. «Да вполне, отлично», — удовлетворенно произнес он и сделал знак своим людям готовиться к отъезду. «Тогда возвращайся домой и помни сегодняшний разговор». Он ждал ответа, но с этим я не спешил. Дышал, чтобы не сорваться в бессмысленной ярости, крике и угрозах. Они знали, куда бить. Они знали, куда бить. Знали, как причинить боль сильнее любого удара сталью. Лаут развернулся и отправился обратно. Но я также стоял и гипнотизировал взглядом могилы. «Будь благоразумен», — предупредил Шичжен, — «не заставляй меня приходить сюда снова в компании твоих родных, и бойся Крайслеров», — заржал весельчак. «Тебе не понравится, когда мы позабавимся с твоими родными». Очередную вспышку гнева я едва подавил. Собственная ци толкала меня под руку, едва не вслух шепча «убей», а потом сзади раздалось «хайрэртьфу», и что-то мелкое едва ощутимо ударило мне в плащ. Мир смазался, и я вдруг обнаружил, что смотрю на плюнувшего весельчака. Между нами всего метр. В глазу весельчака застыл ужас, а вторым глазом солдат надет на наконечник моего копья. «Ты хоть понял, что сделал?» — ахнул Лаут и потащил из ножен меч. «Ты напал на человека Крайслеров, на моего человека». Осознания содеянного не было. Зато я понял, что после случившегося остаться свидетелей не должно, иначе Крайслеры действительно могут положить кого-то в эти могилы. Заработавший на полную анализ за пару секунд показал рабочий план, как выпутаться из произошедшего с минимальными потерями. 100 метров леса приглушат шум боя, но Никифор точно что-то услышит, надежда на то, что приказ оставаться с лошадьми будет сильнее. Иначе, только бежать от практика ранга метаморфоз, а потом завертелась. Глава 20. Рюкзак летит в траву. Я выдергиваю копье, и пока тело весельчака валится на траву старого кладбища, наконечник копья тянется к ближайшему солдату. Этот умирает столь же легко и быстро. Доспехи и шлем, закрывающий переносицу, не помешали мне вогнать копье в подбородок, насадив череп на острие. Осталось 8-9, считая стерегущего лошадей Никифора. Ухожу в бок, едва успевая уклониться от бешеного вихря, сорвавшегося с клинка Лауда. Слышу его яростный рык, в глазах Шичжена плещется усиливающееся безумие. На моей одежде нарастает ледяной доспех, он замедляет движение, но и поможет, если в меня попадет техника. Убить его, ревет Лауд, в круг ублюдка, и совсем невразумительное. В круг уж, солдаты Крайслеров пытаются окружить меня, двигаются они стремительно, почти не касаясь земли. От их шагов остаются глубокие рытвины, будто каждый из них весит тонну. Сильные, удар оружия такого практика будет опаснее иной техники. Один из воинов, молодой практик с глазами, полными ненависти, складывает печать, воздух вокруг него мерцает и вспыхивает. В следующий миг его ладони исторгают поток огня, который устремляется ко мне, обжигая траву и плавя камни. Неохота проверять, остановит ли лед это пламя, ухожу печатью. Сориентироваться не успеваю, слева налетает другой противник. Солдат взмахивает двуручным клинком, пропитанным ци, и промахивается всего на волосок. С копьем в руке я вижу картину боя и с легкостью справился бы с парочкой практиков, но их 8. Новый удар противника рассекает воздух. С кончика лезвия слетает призрачная копия клинка и врезается в стоящее позади дерево, разрубая его напополам. Едва увернулся. Пляска на грани, практики собрались и начинают теснить меня. Я отпрыгиваю назад, но на этот раз не успеваю. В плече расцветает боль, клинок другого противника зацепил меня краем, пронзив и ледяной панцирь, и плоть под ним. Кровь не течет, я замораживаю ее вокруг раны. Адреналин позволяет не обращать внимания на боль, но рука теперь не так подвижна. Убить, хрипит от ярости Лауд. С его меча срываются новые лезвия, но я с издевательской небрежностью уклоняюсь от каждого. Потеряв терпение, мужчина идет напролом, используя всю пробужденную скорость. С каждым шагом он набирает и набирает скорость, рвется вперед быстрее арбалетной стрелы, и я ухожу с траектории атаки Шичжена. Мужчина, проносясь мимо, полоснул меня кончиком клинка по ледяному доспеху, но не пробил магический лед и промчался мимо. Недостаток таланта скорости в инерции, когда движешься слишком быстро, бывает сложновато остановиться. Пока Шичжен срывал сапогами мох в попытке затормозить, я выдернул из пояса зелье. Колба с кислотой отправляется в Крайслера, стоящего подальше. Когда колба оказывается в 10 метрах от меня, печать срабатывает и стекло разлетается в дребезги. Человек превращается в вопящий комок, с которого скоро слезет кожа. Не жилец. 7. Внезапно земля под моими ногами взрывается фонтаном камней и корней. Кто-то из практиков применил незнакомую мне технику. Теряю равновесие, падаю на одно колено. В этот момент ко мне бегут сразу 3 врага, и в меня летит одна техника. Активирую теневую метку снова. Мир вокруг на мгновение становится черным. Я перемещаюсь на несколько шагов назад. Один из солдат, потративший ци на технику, не успевает ее прервать и рассекает напарнику грудь. 6. Пользуясь замешательством, бросаюсь вперед. Мое копье вспыхивает ледяной энергией, его наконечник покрывается морозным сиянием. Лауд вновь настигает меня, его меч вращается бешеным вихрем, он движется так быстро, что воздух вокруг него свистит и трещит. Только скорость не добавляет мастерства. Я отражаю его удар и уворачиваюсь, просто зная, куда он будет бить. К сожалению, я уже выдохся. У меня есть еще половина резерва, но даже с учетом обновленных характеристик борьба на пределе силы и скорости с группой практиков, не то, к чему я готов. Я и так уже фактически ополовинил группу. На вызов теневой тропы уходит секунда, а потом я вызываю теневой плащ, и меня с безумной скоростью тащит по теневой тропе. Секунда, и я стою уже в сотне метров от места боя, незамеченный. Дрожащими пальцами достаю зелье лечения, выпиваю. Следом идут еще 2 зелья, которые должны помочь восстановить силы. Регенерация работает вовсю, рана болит, но кровь уже не идет. Выжидаю половину минуты, достаточно, чтобы зелья начали действовать, и недостаточно, чтобы обозленный Лаут перестал искать меня, ругаться или что он сейчас там делает. Активирую теневую печать, оставленную на кладбище. Враг уже ждет. На этот раз никакого замешательства, никакой паники. Лаут и оставшиеся практики стоят плечом к плечу, готовые встретить меня сплошной стеной атак. Едва я появляюсь, Лаут запускает в меня со своего клинка вихрь с огненными всполохами, обозначая мое местоположение. Другой солдат пускает в лицо очень быстрый огненный шар. Уклоняюсь в последний миг. Пламя плавит ледяной шлем, обжигает щеку и плечо, опаляя волосы. Сразу следом несется ледяное копье, за ним несколько призрачных лезвий. Увернуться от всего невозможно, так что принимаю часть ударов на доспех. Лед трескается и валится с меня кусками, но я уже успеваю уйти с линии атаки. Враги не дают передышки. Лаут ломает деревянный жетон, выкрикивает непонятное слово, и от него в мою сторону, расширяясь, летит ревущая волна пламени. Она не опаляет даже травы, но я чувствую чудовищный жар. Пытаюсь телепортироваться, но не выходит. Секундное замешательство стоит мне инициативы. Стена взрывается облаком огня, накрывая меня целиком. Успеваю прикрыть лицо рукой, и тут же кричу от боли. Пламя мгновенно охватывает предплечье, жар проникает сквозь защиту, обжигая кожу и мышцы. Боль ослепляет. Рефлекторно ухожу в тень, в двумерный мир, перемещаясь всего на несколько метров в сторону, и возвращаюсь обратно. Огонь с руки исчез, но боль остается, кожа краснющая, и спустя минуты наверняка покроется страшными волдырями. Пальцы едва слушаются. Правая рука почти бесполезна. Ублюдок ранен. Добить. Ревет Лаут, сжимая меч. Загоняйте его в круг. Теперь их атаки становятся слаженнее и опаснее. Практики уже поняли мои способности и теперь действуют осторожно. Один за другим выпускают техники, не давая мне ни секунды на контратаку. Вокруг меня разлетаются куски льда и камней, воздух наполнен свистом и ревом пламени, сверканием молнии и призрачных клинков. Я вынужден уходить в оборону, сосредоточившись только на уклонении и защите. Левой рукой сложно удерживать копье, движения теряют точность и скорость. Враг чует слабость и стремится воспользоваться этим. Никаких последних разговоров, никаких шансов. Ублюдки атакуют. Лаут вновь разгоняется до невероятной скорости. Я едва успеваю отскочить назад, но его меч все равно оставляет глубокую царапину на груди, прорезая ледяную броню почти насквозь. Почти. Соберись, Кит. Если отступлю сейчас, то застать противника врасплох точно не смогу, а доберутся до Никифора, тот и до города доведет. Наскребаю остатки силы и резко бью копьем в неосторожно подошедшего солдата, тот поспешил выполнить приказ командира окружить меня. Удар выходит малость неуклюжим, напитанный ледяной энергией наконечник копья сталкивается с мечом, по которому струится ци. От столкновения артефактов раздается грохот и нас обоих отбрасывает назад. Ноги вспахивают глубокую борозду во мху, но я не падаю. Противник же врезается спиной в старую ель. Дерево жалобно скрипит. Не давая ему опомниться, я мчусь вперед, уворачиваюсь от выпада Лауда и наношу удар. Наконечник пробивает подбородок мужчины и выходит из затылка, насаживая череп на древко оружия. Этого оказывается мало. Практик явно пробудил регенерацию, вяло шевелится, пытается загребать руками мох, но я пускаю по копью волну льда. Голова солдата лопается изнутри. 5. С удовольствием отдохнул бы, хватаю ртом воздух, которого отчаянно не хватает, но отдыхать не дадут. Лаут снова кричит приказы, его люди перестраиваются. Он сам бросается вперед, окруженный вихрем огненной техники, воздух вокруг него исходит маревом от жара. Я чувствую тяжесть в мышцах, дыхание сбивается, силы на исходе. Слишком быстрый бой, слишком интенсивный. Я к своему удивлению бьюсь с несколькими практиками и все еще жив. Спасибо усиливающим эликсирам. Еще немного, твержу мысленно, пытаясь подбодрить себя. Еще немного. В круг ублюдка, сукины дети. Воет Крайслер. Сгною. В круг так в круг. Крайслерам хватило пары секунд моего отдыха, чтобы окружить меня. На мгновение все застыло. Даже Лаут замер чуть в стороне. Потоки ци двигались к нему для какой-то сложной техники. Вокруг него сгущался багровый свет, воздух дрожал от жара и напряжения. Солдаты тоже не теряли времени. Их клинки засияли энергией, тела напряглись, готовясь нанести смертельный удар. Я крепче сжал древко копья, чувствуя, как холодная энергия течет из моих пальцев по рукояти. Потянулся глубоко внутрь себя, к опыту владения копьем, который никак не мог принадлежать юнцу, прожившему меньше 20 лет, преимущественно, чужому опыту. Потанцуем. И тело будто само пришло в движение. Первый бросился вперед с мечом, объятым пламенем. Второй, чуть сбоку, сжимая короткие кинжалы, покрытые молниями. Я шагнул навстречу им, позволяя интуиции и опыту вести меня. Копье описало плавную дугу, отклоняя в сторону брошенный нож. Я двигался легко и свободно, будто на последнем поединке с гусом. Мечник ударил сверху вниз. Шагаю чуть вправо, и пылающий клинок проносится мимо плеча. Разворачиваюсь на носке и бью древком в висок, хрустит кость. Противник падает на землю. 4. Кинжалы вспыхнули ослепительной молнией. В грудь будто лошадь саданула копытом. Меня откинули обратно в центр круга, и уже не выпускали оттуда. Но и сделать ничего не могли. Меня окружили опытные практики, но им не удавалось попасть. Даже с обожженной правой рукой, которая едва шевелилась, я превосходил каждого из них. Пока я держал копье, я видел рисунок боя целиком. Каждая техника была для меня очевидна за мгновение до ее применения. Огненные шары пролетали мимо, оставляя обугленные кратеры. Земляные пики вырастали там, где я стоял секунду назад. Ледяные лезвия рассекали воздух впустую. Я уворачивался, позволяя противнику тратить силы и духовную энергию. Против 9 я не мог сражаться так умело. Против 4 я держался на равных. Довольно. Взревел Лауткрайслер. Сдохни уже наконец. Шичжен выплеснул накопленную энергию в технике. Огромная волна багрового пламени взорвалась во все стороны, не щадя никого вокруг. Двое солдат закричали в ужасе и боли, их тела мгновенно превратились в пепел. Едва успеваю полностью закрыть льдом лицо, как удар настигает и меня, мир вертится бешеным вихрем огня и боли. По доспеху снаружи стучит, будто я оказался в дробилке. Меня крутило, вертело и швыряло, срывая ледяные пласты доспеха. Тот казался не прочнее бумаги, хотя задерживал мечи. Трещали ребра, руки пронзила жуткая боль. Наконец тряска закончилась. Смешно, но единственным нетронутым и неповрежденным куском ледяного доспеха был наспех намороженный шлем. Я заставил лед перед лицом разойтись. Зрелище не удивило. Пока я летел, я сломал пару хилых деревьев, проделал широкую просеку в кустах, содрал пласт дерна. Копье не выпустил. Сработал бонус твердой хватки. Сработал впервые за долгое время, но разом окупил себя. Левая рука не шевелилась. Зато оставалась обожженная правая, которой я перехватил древко. Сплюнул кровь на траву, но рот медленно наполнялся новой порцией. Пока летел, прикусил щеку, но у организма хватало более важных повреждений. Упс, булькнул я и сплюнул новую порцию крови. Недооценил противника. Не думал, что Лаут пожертвует своими людьми ради победы. Солдаты в кругу избегали массовых техник, Шичжен же применил ее без особых колебаний. Шевелиться не хотелось, не хотелось сражаться. Повод для боя теперь казался не стоящим полученных травм. Боль отрезвляла, смывала дурацкие социальные расслоения и нашептывала, что главное в жизни – прожить жизнь без боли. Меня накрыло тем самым состоянием, которое бывает после проигранной драки, когда все болит, лежишь отбуцканный и понимаешь, что все можно было решить и без драки. Я на самом деле мог полежать и отдохнуть, вот только я видел, как в 30 метрах от меня кто-то тоже лежит и отдыхает. И надо бы помочь ему продлить отдых до вечности, чтобы моих родных не положили в могилы. Зачастую в драках равных по силе противников проигрывает тот, у кого первого закончились, или закончились, как он посчитал, силы. Так что я через чудовищное не хочу переместился к метке, техники работали исправно, даже если у меня не было ни капли физических сил. Тяжело дыша, я едва поднялся на дрожащие ноги и метнул копье. Метнул вяло, слабо, оно вонзилось в землю около ближайшего солдата Крайслеров, который едва шевелился, пытаясь подняться. «Нет, нет», — слабо бормотал солдат. В следующее мгновение я переместился к оставленной на копье метке и вонзил наконечник под сорванную защитную пластину на бедре. До черепа бы не дотянулся, а шагать, лишний риск упасть и не подняться. Копье вонзилось всего на четверть наконечника, сил во мне было, как в ребенке. Затем я пустил по копью столько теневой энергии, сколько смог. Практик дико заорал, а потом замолк. 3. Или не 3, сколько вообще практиков осталось в живых. Впрочем, сколько бы ни осталось, биться с ними на равных я вряд ли смогу. Поверхностный осмотр показал, что у меня сломаны ребра. Одно и вовсе вспирает под кожей бугром, левая рука бесполезно висит, сломана в двух местах, левая нога едва держит вес тела, и судя по крови, пропитывающей штанину, с ней тоже далеко не все в порядке. И ко мне, такому красивому, по развороченному взрывом лесу шагал Лауткрайслер. Едва заметив практика, я вызвал теневую тропу и тенью скользнул по тропе на сотню метров. Дальше не смог, техника пошла в разнос и я выпал в реальность, оказавшись в траве, стоя на коленях. Я потянулся к поясу и обнаружил единственное зелье, болтающееся на обрывках пояса. Когда и как потерял остальные, не помню. «Не дайте ему выпить лечебное зелье», — раздался рев Лауткрайслера. Характерно, что сам командир ко мне не спешил. Возможно, именно он успел бы помешать мне, но Крайслер предпочел потратить время, поднимая двух последних подчиненных и отправляя их ко мне пинками. Дойти троица не успела. Я уже сорвал пробку зубами и выпил содержимое флакона. Раны не затянулись. Выпил я не лечебное зелье, а эликсир сродства со льдом. Цильда ворвалась в мое тело ледяной бурей. Я начал намораживать вокруг себя новый доспех. Напротив лица я поставил едва прозрачную ледяную пластину, а остальное тело заковал в сплошной кусок льда, стараясь сделать свою защиту как можно прочнее. Лаут подошел ко мне в компании подчиненных. Тот, кто играет от защиты, обычно проигрывает. Заорал он и отправил с лезвия в мою сторону пару огненных вихрей, которые лишь слегка оплавили лед. Не дождавшись ответа от ледяной глыбы, Крайслер осмелел, подступил поближе и долбанул артефактным мечом по ледяной броне. Клинок жалобно заскрежетал, но срубил 10-сантиметровый пласт прочнейшего льда. Я вернул эти 10 сантиметров за несколько секунд, но в затяжном противостоянии я и правда проиграю. Тем более солдаты Крайслеров тоже занялись делом. Один метал в меня земляные булыжники, второй жег огнем с двух рук. Хорошо, что с их стороны покрытая инеем глыба казалась однотонной, иначе бы Крайслер постарался поскорее добраться до моей головы. Противостояние затянулось. Лаут рубил лед содержимостью маньяка-геолога, его солдаты не отставали. А я намораживал разрубленный лед, конденсируя влагу из воздуха, и искал новые грани своего таланта. Я знал, что после эликсира должно появиться нечто новое, как плащ теней, только от ледяной ци. Нечто большее, чем возможность наморозить вокруг себя толщу льда. И я это нашел. Я чувствовал весь лед вокруг себя. Слабо, но достаточно отчетливо. Большие пласты и крохотные осколки, спрессованные до каменной твердости лед и рыхлый, рассыпающийся на куски. Обломки, отбитые Лаудом и инеевая крошка. Во всем этом я ощущал едва уловимые нити связи. Потянулся к льдинкам метрах в 5 от себя, и те задрожали. Не знаю, смогу ли поднять их в воздух. Даже контроль забирал море энергии, но мне и не требуется. Лаут топтался по земле, на его сапоги налипала ледяная крошка. Я чувствовал это, но потянулся дальше, к другим осколкам, напитывая их своей духовной силой. Те, что дальше, подчинялись медленнее, и сил на это уходило больше. Но теперь лед налипал и на сапоги солдат. «Ладно», – прошептал я в ледяном плену, – «попробую понять, на что я теперь способен». Лед, налипший на сапоги солдат, разом стал дьявольски скользким, удержаться на ногах не получилось ни у первого, ни у второго. Причем сапоги скользнули именно туда, куда требовалось мне, и головы солдаты упали очень неудачно, каждая на подвернувшийся ледяной шип. Лауткрайслер сразу же попытался сбежать, вот только трудно сделать это, когда твои сапоги и ноги вморожены в огромный ледяной монолит. Крайслер был нужен для кражи воспоминаний, меня терзали явные сомнения, что ситуация с весельчаком была случайной. Произошедшее сегодня выглядело как многоэтапный план по выводу меня из себя. Не знаю, правда, что было целью, но точно не то, что здесь произошло. Вряд ли кто-то предположил бы, что я убью 10 практиков, не уступающих мне по силе. Нет, взвизгнул Крайслер и дернул рукой. Меня снова оглушило взрывом. А когда я пришел в себя и, мотая головой, выбрался из своего ледяного яйца, от Шичжана Лауда, члена славного рода Крайслеров, остались только вмороженные в лед ноги. Остальное разлетелось по округе кусками и вылилось на лед и траву. Не знаю, чего добивался Лаут, но для моей тошноты усилия были слишком уж запредельными. Сука. Даже перед смертью самодовольный ублюдок умудрился мне подгадить. Ощущения были преотвратными. Я сбросил минимум килограммов 5 веса за этот бой. Жутко хотелось есть, но голод придется потерпеть. Осмотр уцелевших трупов, к которым я переносился с помощью теневой печати, сделал меня богаче на несколько зелий и 7 золотых. Может, мог бы найти еще что-то, но следовало поторопиться к татуированному громиле Никифору Крайслеру. Выхрамывая к лошадям, я ожидал нападения или какой-нибудь излишне мощной техники, летящей в лицо, но никак не того, что Крайслер почти не обратит на меня внимания. Мужчина скользнул по мне взглядом, но не стал отвлекаться от своего занятия, подтянул получше подпругу своего коня, поднялся в седло. «Ты ведь в любой момент мог помочь им, верно?» – прохрипел я, а потом зашелся в кашле, выхаркивая кровь. «Не понимаю, о чем ты?» – прогудел Никифор. «Но ты конкретно так попал, убитый Лаут, это косяк, от такого залета тебя даже принц не защитит. И что, нападешь на меня?» – прощупывал я почву, потому что спокойно сидящий на коне Никифор не был похож на оскорбленного и пышущего жаждой мести Крайслера. «Думаю, что живым ты сможешь лучше искупить свою вину», — сказал мужчина и потянул поводья коня, поворачивая его к тропе, что вела на выезд. «План с двойным дном», — сказал я вдогонку. «Если бы шантаж сработал, я бы выполнял для вас какие-нибудь поручения пару раз в месяц, иногда незаконные, чтобы ниточки, за которые вы меня привязали, только копились. А теперь можно сделать из меня раба, верно?» Вместо ответа Никифор хлестнул лошадь. «Эй!» — крикнул я. «Забери это!» Никифор обернулся посмотреть, что я ему предлагаю. И тогда, посмотрев ему в глаза, я ударил кражей памяти. Крайслер медленно начал валиться в бок, и время застыло. Перед глазами плавно и бесшумно всплывали системные окна, обещающие навыки, техники, воспоминания. Но я шагнул глубже, скользя в разум врага, туда, где несся вихрь образов, сцен, мыслей, составляющих память Никифора. Я начал с ближайших дней, просмотрел их на ускорении, осторожно перебирая воспоминания, отбрасывая ненужное и второстепенное. Зачем он тут, какой приказ получил, какая роль была приготовлена для Лауда? Постепенно я находил ответ на каждый поставленный вопрос. Лауда просто слили, как излишне своевольного человека, который на днях впутался в какую-то мутную историю, из которой хороших выходов не было, но за его смерть попытаются спросить сполна, как за полноценного Крайслера. Сам Никифор тут для самой простой задачи, посмотреть за встречей и доложить об итогах. Лан Крайслер, глава дома, умнейший человек, которому Никифор едва ли не поклонялся, воспоминания до приторности пропитаны чувством глубокого уважения. Если бы глава дома занялся мной всерьез, я бы имел все шансы умереть от какого-нибудь яда с отсроченным действием, либо захлебнулся бы в чашке с водой. Но меня сочли слишком мелкой сошкой, и операцию планировал один из заместителей Лана. Никифор не знает, что было приказано Лауду, но ему приказали выполнять все указы Шичжана, и если с отрядом что-то случится, вернуться одному. Никифор был уверен, что в плане есть еще одно потаенное дно, вроде, по следам прошедшего боя оценить мою силу и возможности, если не вернется сам Никифор, который в последнее время допустил две ошибки. Не убил меня до встречи с представителем принца и до этого необъяснимым образом потерял часть груза при перевозке из Филиня в Хуаньлинь. Сам Никифор догадывался, куда пропал груз, таких, как он или Лауту Крайслеров было не меньше 50, и все грызлись друг с другом за лучшие места под солнцем. Даже потеря Лауда и Никифора Крайслеров не ослабит, у их ворот постоянно есть толпа высокоранговых практиков, желающих вступить в их ряды. Ходи и выбирай. Часть сил и времени я потратил на просмотр других воспоминаний о Крайслерах. Не те самые грязные секреты, которые могут здорово пошатнуть дом. Осведомленные о таких секретах попросту исчезают, как догадывался Никифор, но то, что можно использовать в будущем. Места, где Крайслеры выращивают травы, контакты с властями, кому можно дать взятку, кто честный торговец, а у кого можно купить что-то запрещенное. Адреса, имена. Я покидал чужие воспоминания с огромным нежеланием. Хотелось, конечно, взять оттуда побольше, но энергия была на исходе. Меня хватило только на яркий пожар, который я устроил в памяти Никифора. Это не превратит его в овощ, но даст время покончить с ним. «Плохой день», — пробормотал я, глядя на падающего с коня Крайслера. «Плохой и очень насыщенный. Нужно было поскорее отправляться к принцу и пытаться разрешить проблему, но я все-таки вернулся к могилам. Идти толком не мог, отправлял теневые печати, а потом перемещался к ним. Оказавшись на заброшенном кладбище, медленно дохромал до первой ямы, посмотрел в пустующий зев. Могилы были угрозой, предупреждением и одновременно насмешкой. Должны были стать символом моей слабости и беспомощности. Мол, живи, Конечно, но о смерти помни, но этого не случилось. Они навсегда останутся пустыми, пообещал я тихо. Либо весь мир пожалеет, я вам клянусь. Я зашел с обратной стороны надгробия. Лед послушно отозвался на мою команду, земля возле моих ног замерзла, а потом лед подобрался к надгробию из-под земли и там же разросся, выворачивая каменную глыбу. Надгробие рухнуло в могилу, а следом полетела куча земли, которую я сдвинул таким же способом. Когда последняя яма была засыпана, я тяжело перевел дыхание. Попытка запугать меня оказалась ошибкой. Вместо того, чтобы сломаться и превратиться в запуганное существо, лебезящее перед Крайслерами, только чтобы они мою семью не трогали, я еще сильнее возненавидел их дом. Глава 21. Рюкзак я запрятал, поставив на него мощную теневую метку. Не дело шататься всюду с рюкзаком, я себя-то с трудом несу. Я добрел до ручья, копье легло на берег, я разделся и сел у воды, чувствуя, как холод обжигает пальцы. Кровь смывалась с кожи неохотно, но потратив полчаса, я справился. Правда, с одежды не смывалась никак, вода окрашивалась в красный, потом в алый, но темные пятна с одежды не уходили. Придется шагать в мокром и грязном. Вздохнув, я поднялся и окинул взглядом пустынный берег. Пора возвращаться в Филяне и решать проблему. Я закрыл глаза, концентрируясь на печати телепортации, которая находилась в лаборатории принадлежащего принцу особняка. Честно говоря, удивлен, что она вообще до сих пор цела. Я уже дважды отправлял через нее ящики с книгами, и после второго раза печать выглядела так, будто вот-вот распадется. Но выбора не было. Даже если печать не выдержит телепортации и выбросит меня на середине пути, оставшийся путь можно пройти и ножками. Ну, или с помощью новых печатей. Пространство вокруг меня дрогнуло, закружилось, и мгновение спустя я оказался в знакомой лаборатории. Печать, сделав свое дело, превратилась в лохмотья мрака, которые исчезли спустя мгновение. Сегодня меня явно не ждали. Помещение пустовало, часть ингредиентов для чего-то погрузили в коробки. Выйдя из небольшого кирпичного домика лаборатории, я поспешил к особняку. Нужно как можно быстрее предупредить принца о случившемся. Я помнил недовольное лицо дворецкого, когда он замечал меня бродящим по территории без сопровождения, поэтому решил не испытывать терпения хозяев и просто громко постучал в массивную дверь. Через минуту дверь распахнулась и передо мной возникла служанка, которая раньше встречала меня у ворот. Женщина вскрикнула: «Видок у меня наверняка тот еще, вы, мне срочно нужно поговорить с господином Ли», — медленно проговорил я. «Прямо срочно, очень-очень срочно». Служанка растерянно покачала головой. «Простите, господин, но господина Ли сейчас нет». Я почувствовал нахлынувшее раздражение. «Все не слава богу». «Как, нет? Он за последние недели почти не покидал особняк». Она тяжело вздохнула, явно не желая вступать со мной в долгие объяснения. «Верно, за последние 3 недели господин Ли действительно почти не выходил, но обычно он редко бывает здесь так долго. Тогда где он может быть сейчас?» – спросил я резко. Служанка поджала губы и чуть отвела взгляд в сторону. «Даже если бы я знала, не сказала бы вам. Простите мою прямоту, но вы не являетесь доверенным лицом господина Ли, и вообще». Я стиснул зубы, пытаясь подавить вспышку раздражения. Время уходило, а ситуация становилась все хуже. Надо было срочно придумать другой способ добраться до принца, или хотя бы понять, куда он мог отправиться. «Могу я хотя бы обратиться к вашему целителю?» «Я могу спросить Чили, можно ли вам?» «Чили в особняке?» «Да, но тоже вот-вот должен уйти. Тогда вам лучше поторопиться». Служанка кивнула и исчезла. Только обувь дробно застучала. Я нервно переминался с ноги на ногу. Мокрая одежда неприятно липла к телу, в сапогах хлюпала при каждом шаге, что тоже раздражало. Широкое крыльцо особняка, выложенное гладким серым камнем, казалось сейчас бесконечно большим. Я прошелся туда-сюда, стараясь успокоиться, но тревога только усиливалась. Самое противное – ждать, когда время уходит. Наконец дверь снова открылась. Вместо служанки на пороге возник Чили. Мужчина окинул меня мрачным взглядом и коротко бросил: «Не здесь». Не дожидаясь моего ответа, он развернулся и направился вглубь особняка. Я поспешил следом, стараясь не отставать. Получалось неважно, нога все еще слушалась плохо, раны по всему телу жутко зудели. Пока шагали, ребро вдруг хрустнуло и сместилось, вставая на место. Я охнул, пошатнулся, но Чили даже не замедлился. Мы прошли по длинному коридору с высокими окнами и свернули налево, поднялись по широкой лестнице, покрытой толстым ковром глубокого бордового цвета. Весь путь дворецкий молчал, лишь изредка оглядываясь, чтобы убедиться, что я не отстаю. Наконец он распахнул передо мной тяжелую дверь, за которой оказался зал с огромным гардеробом. В центре зала стоял принц, внимательно изучая собственное отражение в огромном зеркале. Ли был одет в роскошный ханьфу из черного бархата с серебряной вышивкой, идеально сидевшей на его худощавой фигуре. Он поправлял рукава и, казалось, не сразу обратил внимание на наше появление. Служанка сказала, что вас нет в особняке, без всяких эмоций отметил я, сил на удивление и радость не осталось. Но хорошо, что Ли здесь, можно сразу рассказать все ему. Не отрывая взгляда от зеркала, принц спросил: «Полагаешь, одна единственная служанка знает все о моих перемещениях?» «Нет, неважно. У меня возникли проблемы, о которых лучше сообщить вам лично». Чили раздраженно проскрипел: «Думаете, господин постоянно будет вытаскивать вас из всяческих ям, куда вы с такой радостью и постоянством прыгаете?» Принц слегка приподнял руку, жестом останавливая слугу. «Чили, прошу тебя». Затем принц наконец повернулся ко мне и спокойно произнес: «Рассказывай, Кит». Я глубоко вздохнул и начал говорить: «Сегодня я встретился с 10 Крайслерами. Они спросили, давно ли я видел свою мать, а когда я занервничал, отвели меня к 5 свежевырытым могилам с надгробиями, и, в общем, я увидел, что на камне выбито мое имя и сразу понял, к чему все идет, и ударил первым». Солгал я без малейших колебаний. «Если бы я отдал им право первого хода, то умер бы. Но к вам я пришел по другому поводу. Пустых могил 5, и на остальных имена моих родных. Я боюсь, что не успею добраться до Циншуя прежде, чем Крайслер убьют их. Я прошу вашей помощи». Принц нахмурился и задумчиво провел холеными белыми пальцами по краю воротника. «Я хочу услышать подробную историю», я рассказал. Повисла напряженная тишина. «Этого не должно быть», наконец сказал Ли, хотя голос звучал не слишком уверенно. «У нас соглашение о тебе. Они прекрасно знают о твоем статусе и не могли так поступить. Но поступили», спокойно пожал я плечами и замолчал, предоставляя принцу самому додумать возможные причины и последствия произошедшего. Даже стоящий у двери Чили притих и нахмурился, осознав серьезность ситуации. Свидетелей случившегося не было, только я и мертвые Крайслеры. Но сами могилы существуют, и живые Крайслеры наверняка знают о них, вряд ли тот человек рыл их сам и собственноручно высекал имена на надгробиях. И еще менее вероятно, что какой-то случайный член семьи взялся бы за такое дело без ведома старших. Значит, приказ был отдан сверху. Теперь же тот, кто отдал приказ, уже не сможет оправдаться словами вроде «мы просто хотели припугнуть его, никто бы его не убил». Это будет звучать глупо и неправдоподобно, как оправдание разбившего вазу ребенка. Принц помолчал, оценивая в зеркале свой безупречный вид. Наконец отвернулся от зеркала и посмотрел мне в глаза. «Если ты не ошибся в своей истории, нам предстоит серьезный разговор с главой дома Крайслеров. Могу я быть уверен, что мои близкие останутся живы?» Спрашиваю, чувствуя, как горло перехватывает тревога. Принц слегка приподнял бровь и пожал плечами с такой легкостью, словно речь шла о погоде или выборе костюма на вечерний прием. «Это зависит от того, как пройдет мой разговор с главой. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я постараюсь навесить на смерть каждого из твоих родных такую веру, что они 10 раз подумают, прежде чем решиться на подобную глупость. Причем я постараюсь сделать так, что вера будет действовать, даже если ваши родные погибнут по любой случайности, так что обставить их гибель как несчастный случай не выйдет». Его слова не слишком меня утешили и обнадежили, но такое обещание уже что-то. «Это не слишком обнадеживает», пробормотал я. Принц Ли улыбнулся снисходительно, как взрослый улыбается ребенку, задающему наивный вопрос. «Поверь мне, политики вроде Крайслеров не станут рисковать финансовыми и репутационными потерями ради убийства твоей родни. Если уж на то пошло, они предпочтут убить тебя самого и решить проблему раз и навсегда, а не гоняться за твоими родственниками, чтобы доставить тебе боль. И вообще, если ты все правильно описал, тебя, скорее всего, хотели просто припугнуть или принудить к чему-то неприятному. Могилы – это всего лишь театральная декорация для устрашения». Я отвел взгляд в сторону, буркнул. У меня не было времени раздумывать. Когда я увидел могилы, меня охватила паника. А когда прочел на одном из надгробий свое имя, в общем, Получилось то, что получилось, и свидетелей не осталось, задумчиво произнес принц, внимательно глядя на меня. Я старался действовать наверняка, против десятка Крайслеров, против Лауда Крайслера и девяти его солдат, вот как, а потом наткнулся на Никифора, который охранял лошадей по приказу Лауда. Он тоже напал на меня, и ты опять защитился, против практика на ранг выше тебя, так получилось. Ли помолчал несколько секунд, затем медленно вздохнул и отвернулся к зеркалу, нервным движением одернул рукав. Могу поверить, люди, обладающие силой табличек, умеют защищаться. Мне нужно точное описание каждого человека из тех Крайслеров, которых ты убил. Чили поможет тебе составить портреты, а я должен отправиться на прием к канцлеру, на который уже порядком опаздываю. Кстати говоря, у тебя есть теневые печати у королевского дворца? Я прикрыл глаза на пару мгновений и мысленно пробежался по паутине своих теневых меток. У дворца не было ни одной, есть одна неподалеку от зверинца. Хотите, чтобы я доставил вас туда? Принц слегка поморщился. Я предпочитаю кареты, но ты можешь переместить туда Чили после того, как закончите с портретами. Вынужден откланяться. Он коротко кивнул мне и вышел из гардеробной комнаты. Дверь тихо закрылась за ним, и я остался наедине с мрачным Чили. «Итак, господин Бронсон», — произнес дворецкий с холодной вежливостью, — «портреты излишни, раз уж вы назвали имена. Самое главное я смогу предоставить принцу и без ваших описаний. Будьте добры, опишите мне дорогу до того места, куда вас вели. Постарайтесь быть максимально точным и последовательным в деталях. Будет прискорбно, если мы не найдем описанных вами могил». Я кивнул, собираясь с мыслями. Они выехали из города через северные ворота, начал я медленно. Я вышел из леса и направился по дороге в сторону Вейдаде. На меня они наткнулись в километрах в шести. Я последовал за ними мимо старой мельницы, затем мы свернули в лес, двигаясь по заросшей дороге в сторону какого-то ущелья. Пока я говорил, зеркало перед нами начало меняться. Гладкая стеклянная поверхность заволоклась серебристой дымкой, а затем постепенно прояснилась. Я увидел дорогу сверху, словно кто-то невидимый летел над ней, снимая местность с высоты птичьего полета. Иллюзия была настолько реалистичной, что я невольно шагнул ближе, завороженно рассматривая знакомые детали. «Нет-нет», — поправил я иллюзию, заметив неточность. Дорога была немного дальше. Чили коротко кивала и сразу исправляла изображение. Теперь дорога была максимально точной. Я продолжал описывать путь, а зеркальная поверхность послушно следовала моим словам, показывая тропу среди деревьев и скалистые уступы ущелья. А здесь все верно. Тут Лауд скомандовал оставить коней и сказал Никифору стеречь их. Здесь вот, слева, есть небольшая тропка, ведущая к заброшенному кладбищу, где и были вырыты могилы. Наконец иллюзия остановилась у небольшого поля с пустыми могилами и неуклюже установленными надгробиями. Я скинул камни на дно и засыпал ямы. «Превосходно», — произнес Чили сдержанно и холодно. «Без сомнений, вы правильно распорядились данным вам временем. Гораздо важнее засыпать могилы, чем доставить свежую проблему господину Ли. Для меня это было важно», — огрызнулся я. Дворецкий этого будто не заметил. «Благодарю за подробности. Прошу, подождите меня несколько минут. Мне необходимо отдать распоряжение и отправить практиков для проверки вашей истории». Он вышел из гардеробной бесшумно, как старая мрачная тень. Я остался один в комнате, рассматривая собственное отражение в зеркале с тускнеющей иллюзией. Ровно через 10 минут он вернулся, тщательно закрыв за собой дверь. «Все готово. Можем отправляться к вашей печати возле дворцового зверинца». Я молча протянул руку, ожидая какого-то манерного рукопожатия, но Чили ухватил меня за ладонь крепко. Я сжал его руку, не желая потерять дворецкого во время путешествия, закрыл глаза и мысленно потянулся к своей печати возле зверинца. Секундная темнота поглотила нас обоих. Ощущение мгновенного движения, где я тяну за собой практика, и через миг мы стоим на улице рядом со зданием зверинца. Чили отпустил мою ладонь, холодно улыбнулся. «Его высочество решит эту проблему так же успешно, как решал предыдущие ваши затруднения, господин Бронсон, и несомненно справится с неприятностями, которые вы непременно создадите для него в будущем, потому что вы достаточно редкий и ценный специалист. Конечно же, вас можно заменить, я вам уже говорил об этом и повторяю снова, однако это потребует куда больших усилий и затрат ресурсов, так что пока вы можете создавать проблемы, а мы уж как-нибудь их решим». Он чуть помедлил, ожидая ответа, но я больше прислушивался к странному хрусту костей в колене. Тогда Чили продолжил еще более холодным тоном. Но вместе с тем вы являетесь одной большой проблемой для всех нас. Дом Крайслеров полезен для защиты диких земель, несмотря на все их многочисленные недостатки и монополию на рынке зелий. Вы никогда не сможете сравниться с ними по объемам произведенных эликсиров для фронта. Вы никогда не встанете вровень с ними по полезности. Я понимаю, ответил я, пожав плечами. Как понимаю, что все рецепты, которые я улучшил, будут проданы тем же Крайслером и обратятся в тонны зелий, которые уйдут на борьбу с дикими землями. Меня совершенно не волнует, как его высочество распорядится приобретенными рецептами. Это уже его собственность, пусть хоть сжигает их на костре во дворе замка, хоть продает Крайслерам втридорога или завещает потомкам как фамильную реликвию. Чили чуть приподнял бровь. Я рад знать, что вы это понимаете. Целитель ждет вас, служанки проводят вас из гардеробной. Можете возвращаться. Хорошо. И успокойтесь, наконец, я уйду сегодня же вечером. Он коротко поклонился мне и двинулся в сторону дворца. Я проводил его взглядом и невольно подумал о принце Ли, человеке, наделенном властью, но вместе с тем способном спокойно выслушать мои проблемы без оскорблений или угроз. Сравнение явно было не в пользу чопорного старого дворецкого. Пожалуй, отношение принца нравится мне куда больше, чем высокомерие его слуги. Глава 22. За городские ворота я вышел уже под вечер. Пока меня вылечил целитель принца, пока наелся в волю принесенной сердобольной служанкой едой, солнце уже коснулось горизонта. Можно было остаться еще на сутки и не идти в ночь, но я был изрядно раздражен задержкой и ночевать в городе не пожелал. Тем более, морось, которая то и дело шла днем, к вечеру утихла. За ворота я вышел спокойно, сразу использовал технику ночных путей, и тени послушно потекли под ноги, холодные и податливые. Шагнув на черную тропинку, я почувствовал резкий рывок вперед, перед глазами замелькали размытые деревья, кусты. Я спокойно прошагал 2 часа, встретив только пару возниц с пустыми телегами, и за эти 2 часа на меня не упало ни капли. А потом, будто мало мне неприятностей с домом зельеваров, природа тоже решила напакостить. Поднялся ледяной ветер, он пробирался за воротник плаща и заставлял зябко ежиться. Я накинул капюшон, и вовремя, спустя 15 минут начался дождь. Вдобавок у меня не было книги или планшета, в который я мог бы уткнуться. Я не мог достать тетрадь с записями и поразмышлять над формулами, так что в голову снова полезли Крайслеры. Снисходительные слова Лауда, ядовитые намеки и вполне прямые угрозы в адрес моей семьи. При воспоминании об этом кулаки сами собой сжимались, а зубы стискивались так, что заскрипели желваки. Воспоминания бодрили лучше, чем пришедшая с дождем прохлада. Лучшая мотивация развиваться, такие вот ублюдки и их поступки. Всего 5 показанных могил, и я из кожи готов лезть, чтобы уложить в пустые ямы тех, кто этот злой розыгрыш придумал. Вместе с тем в голове крутились мысли о том, как легко интриганы смогли вывести меня из равновесия. Знали ли они о том, что я был в зверинце? Принимали ли в расчет мою недавно приобретенную вспыльчивость и агрессивность? А если знали, то откуда? Мелькнула мысль, что принц на самом деле может быть одним из Крайслеров. А что, тоже вполне может быть. Да и мое спасение от Никифора было очень уж своевременным. Хм, и чего я вообще ждал? Мысленно спрашиваю себя, шагая по пустынной дороге и сердито пиная мелкие камешки. Решил тягаться с Крайслерами, которые на интригах собаку съели. Нет уж, пока они обо мне не знали, у меня все шло прекрасно. Но тягаться с таким мамонтом я смогу, только создав свою организацию, которая будет заниматься зельями. Один человек, сколь бы он ни был умел, не сможет соревноваться с организованной группой. Ветер усилился, свистя в ушах и подгоняя вперед, но не заглушил мои мысли. Я снова и снова перебирал воспоминания Никифора Крайслера, но теперь уже о другом, о силе и величии дома, который я ранее по незнанию считал присосавшимся к королевству клещом. Просматривая воспоминания, я ощутил, как волосы встают дыбом при попытке осознать масштабы влияния Крайслеров. Их организация была не просто крупной, она была громадной, колоссальной машиной, отлаженной до совершенства и способной перемолоть любого, кто посмеет встать у нее на пути. Именно теперь я понял, насколько наивными были мои представления о том, что я смогу в одиночку противостоять подобной силе. Огромные цеха, в которых кипели котлы на десятки кубометров, Залы, заставленные рядами алхимических столов и сотни фигур в одинаковых одеждах, склонившиеся над котлами и ретортами, бесконечные склады с ингредиентами, закупленными со всех концов королевства, от моря до диких земель включительно, целые караваны, повозки в которых загружены как готовыми зельями лечения в 20-литровых банках, так и аккуратно расставленными пробирками размером с мизинец, в которых таятся зелья запредельных рангов, от токсичности которых обычный практик ранга закалки просто умрет, или станет сильнее. Я видел четко налаженную систему поставок и контроля качества, где каждая партия сырья проходила строгий осмотр, а каждое готовое изделие проверялось целой командой опытных мастеров, некоторые из которых имели таблички, но Никифор с ними почти не общался. Целая паутина агентов и посредников в городах и деревнях. Они собирают слухи, доставляют заказы и следят за мелкими травниками даже в деревнях и селах. Множество лабораторий, каждая из которых была предназначена для работы с определенного вида зельями, лечебными эликсирами, боевыми стимуляторами, ядами и противоядиями. Один цех Крайслеров за месяц смог бы повторить мои улучшенные рецепты, а они властвуют не один десяток лет. Я искал причины, по которым у Крайслеров нет улучшенных рецептов, и не находил ни одной. Зато мне на ум настойчиво шла мысль, у дома зельеваров уже есть улучшенные рецепты, причем такие, до которых мне еще трудиться и трудиться. Не может зельевар, даже с табличкой, меньше чем за полгода дорасти до лучших умов Крайслеров и перерасти их. Думаю, принц не знает об улучшенных рецептах по двум причинам. Либо они невыгодны для массового производства, либо Крайслеры приберегли их для себя. Есть еще третий вариант. Крайслеры саботируют зельеварение. Если подумать на эту тему, можно прийти к выводу, что за домом стоит кто-нибудь типа Недзуми или иной духовный зверь, который обрел разум. Но это скорее из теории заговора. Дождь усилился, но я почти не обратил на это внимания, поглощенный мыслями о том, что я – лягушка на дне колодца в сравнении с теми, кто живет и развивается десятки, а может и сотни лет. Табличка – не такой уж редкий товар, раз людей с ней уловит едва ли не каждый год. Если я со специализацией в 18 единиц варю классные зелья, то чего добиваются люди со специализацией в 40-60 единиц зельеварения? Есть ли алхимики, достигшие 100, и почему они до сих пор не на троне? Может ли практик достичь 100 единиц в навыке, и может ли развиваться дальше? Мысли переключились на убийство десятка Крайслеров возле заброшенного кладбища. Принцу я верил, и верил в то, что тот попытается защитить моих родных, пока это будет в его интересах, но перестраховаться будет правильнее. В памяти Никифора не нашел тех, кто мог бы помочь мне в игре против Крайслеров. Людей, которые недовольны Крайслерами, много. Дом зельеваров вальсировал в политике Руанского королевства очень давно и успел оттоптать немало мозолей. Но все эти люди со мной даже разговаривать не захотят, я никак не зарекомендовал себя, не стал известным. Я, зельевар, в конце концов, меня могут принять за пособника Крайслеров. Что удержит влиятельный дом от моего убийства? Не моя полезность Крайслерам, даже если бы я собирался плясать под их дудку. Я уже сделал такое, за что власть имущие обычно убивают, и неважно, сколько прошло времени, год или 10 лет, от моего убийства их могут удержать две вещи. Если я найду влиятельного покровителя, куда уж влиятельнее, или, если моя смерть принесет дому куда больше проблем. Второе я смогу обеспечить только, если покопаюсь в памяти кого-нибудь из высокопоставленных Крайслеров, повыше Никифора. Например, выпотрошу память мужчины, который ежегодно инспектирует зельеварную мастерскую секты тьмы, запишу все нехорошие на бумаге и найму человека, который в случае моей смерти или гибели кого-то из родных разошлет сведения энергичными почтовыми голубями. После чего можно вежливо уведомить Крайслеров о том, к чему приведут неосмотрительные действия. Когда резерв ЦИ начал подходить к концу, я свернул с дороги и углубился в лес, пытаясь найти место подальше от посторонних глаз. Остановился рядом с небольшим оврагом, окруженным густыми кустами и старыми, покрытыми мхом деревьями. Морось с неба усилилась, и я раздраженно стряхнул капли с капюшона. «Ладно, пойдет», — пробормотал, покосившись на черное небо. 200 метров от дороги, вполне достаточно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Следов я почти не оставил, и если меня и преследует кто-то, вряд ли найдет, где я свернул. Если даже небольшой костер разведу, его вряд ли кто увидит. Я привычно вытащил палатку и развернул ее на сырой земле. Пока я возился с колышками и растяжками, с веток деревьев то и дело срывались крупные холодные капли, попадая то на капюшон, то на голые ладони. Я тихо ругался себе под нос, но руки сами делали привычную работу быстро и умело. Наконец палатка была готова. Вот черт, как будто мало мне было неприятностей за день, я только сейчас вспомнил о том, что собирался заменить прохудившийся спальник в селе, мимо которого прошел полтора часа назад. Хотя, с другой стороны, вряд ли поздним вечером там была бы открыта лавка. Сумерки сгущались, лес постепенно оживал. Из кустов осторожно выглянула любопытная мордочка хорька. Зверек внимательно посмотрел на меня блестящими глазами-бусинами. И чего уставился? Хорек фыркнул и исчез в кустах. Похоже, люди здесь встречались редко, и местная мелочь совершенно не знала страха. Покончив с палаткой и убедившись, что зверушки наконец потеряли ко мне интерес, я принялся чертить защитные печати вокруг места ночлега. Я аккуратно поднял слой листьев и хвои и начертил на земле печати, наполнив их энергией. Эти массивы должны создать надежную преграду от духов и предупредить меня о приближении любого человека или духовного зверя. Закончив последнюю печать, я удовлетворенно кивнул сам себе. Руны легли как надо, ровно и четко. Теперь можно заняться костром. Я отправился собирать ветки. Задача оказалась не самой простой. Все вокруг было мокрым и сырым, но получилось наскрести относительно сухих веток. Аккуратно выкопал небольшую яму, выложил колодец из веточек. Дерево не хотело разгораться. Огонь на подпаленной бересте лениво кусал деревяшки, шипел и дымил, но спустя несколько минут, которые я провел, заслоняя костер от капель, разгорелось устойчивое пламя. Хоть что-то идет, как полагается, облегченно вздохнул я, грея ладони у огня. С крепостью здоровья практика второго ранга я мог и в ледяной луже переночевать и не простыть, но никто не говорит, что это было бы хоть сколько-нибудь комфортно. Еду, кстати, тоже приятнее есть теплую. Я достал из рюкзака глиняный горшочек с заранее приготовленной картошкой с мясом, плеснул туда немного воды из фляги и поставил прямо в огонь. Вскоре по поляне поплыл аппетитный аромат. Надеюсь, запах не привлечет кого-нибудь посерьезнее хорька. Поужинав, заперся в палатке. По ткани барабанил разошедшийся ливень, но я в темноте и уюте. Можно лечь спать, а можно потренироваться с тенями, или со льдом, или доделать проект печати для комнаты медитации, которую планирую создать в секте. Там осталось-то составить печати для четвертой стены и для потолка. Я взял печати из беседки Школы Небесного Гнева, но с помощью знаний рунных массивов, добытых из книг Королевского лицея, я так переделал эти печати, что от основы там мало чего осталось. Зато результат должен быть шикарнейшим. Параллельно я вел другой проект, повышающий духовный фон артефакт, который можно таскать с собой постоянно. Это ускорит мое собственное развитие, не сильно, но ускорит. Идеально было бы собрать формацию по типу той, что находится в королевском зверинце, но это оставлю на будущее. Если, конечно, меня за интерес к королевским тайнам не четвертуют. Из размышлений меня выдернул звук лопнувшей струны, а потом по палатке прошла волна духовной силы, заныли зубы, свело скулы. Проигнорировать такое невозможно, сработала сигнальная печать. Я схватил копье, выскочил из палатки и раздраженно выругался. Взгляд быстро скользнул по периметру стоянки, выискивая угрозу. Приглядевшись к окружающей темноте, я увидел знакомый призрачный силуэт. Между стволов деревьев ко мне медленно плыла прозрачная девушка. Эдакий призрак прошлого, который чуть не отправил меня на тот свет в первый день в Филине. Правда, тогда я был куда слабее. Может, убил бы призрака, а может, и слег бы сам, попав под его удар. Сейчас я поднабрал в духовном весе, но один черт, из всего моего арсенала с нематериальным призраком по-прежнему способно справиться только копье. Даже серебро в рюкзаке, и быстро его не достанешь. Слишком уж поторопился спрятать кошелек поглубже, чтобы не смущать встреченных на тракте практиков видом пухлого кожаного мешочка. «Да чтоб тебя!» — зло бросил я в темноту, заглушая словами поползший по спине холодок. «Что тебе надо-то?» Призрачная девушка замерла прямо на границе защитных печатей, но ударить, швырнуть что-нибудь нехорошее или попытаться проломиться внутрь не попыталась. Силуэт завис в воздухе. Глаза, два тусклых огонька на мертвенно-бледном лице. Я стиснул древко копья, ощущая знакомое покалывание энергии в пальцах. Тусклые огоньки ее глаз вспыхнули чуть ярче, И призрак медленно подняла руку, указывая куда-то за мою спину. Губы ее зашевелились, но до меня не донеслось ни звука, только тихий шелест, похожий на шепот ветра в листве. «Что?» — сердито переспросил я, стараясь скрыть охватившее меня напряжение. «Если ты хочешь что-то сказать, говори понятней». Призрак дернулся, словно от боли, прозрачный силуэт задрожал. Она снова попыталась произнести что-то, но лишь беззвучно раскрывала рот, беспомощно сжимала и разжимала пальцы. «Договори уже!» — терял я терпение. Призрачная девушка вновь напряглась. Ее едва заметный силуэт дрожал и исходил туманом, будто готовый вот-вот рассыпаться. Наконец с губ сорвался тихий, едва различимый шепот. «Курган!» — голос был слабым и далеким, словно доносился из глубокой пропасти. Я нахмурился, стараясь понять ее слова. «Курган, ты сказала курган?» Она едва заметно кивнула, глаза снова замерцали тусклым светом. Я осторожно оглянулся через плечо, позади меня простирался лишь темный лес. «Там опасно?» Призрак снова кивнул, на этот раз отчетливее и решительнее. «И ты хочешь, чтобы я туда пошел?» Она наклонила голову и снова беззвучно зашевелила губами. «Хаэм, поспать в палатке?» За защитой печатей, в теплом, пусть и потрепанном спальнике или через ночную тьму и дождь пойти вслед за призраком в курган, где меня даже по уверению мутного призрака поджидает опасность куда крупнее. «Ты, конечно, молодец и все такое», — собралась и первая заговорила с парнем, «но как-нибудь в следующий раз». Призрачное лицо исказилось в гримасе бессильной злобы. Она махнула рукой, попав по невидимой преграде между нами. Защитные печати лишь загудели, а призрака оттолкнула назад. «Еще раз так сделаешь, и я найду, чем тебя удивить», наставил я на девушку наконечник копья. Призрак медленно опустил руки. Глаза потускнели, а плечи поникли. Девушка бросила на меня последний долгий взгляд, после чего распалась туманом, за минуту рассеявшимся в темноте леса. Я стоял неподвижно еще несколько секунд, вслушиваясь в тишину ночи. Не знаю, что это было, почему призрак появилась именно сейчас, и как она успела добраться до меня от самой столицы, но меня сейчас совершенно не волновала эта загадка. Куда больше я хотел завалиться спать. Пожалуй, так и сделаю.